а вот на ней тоненький гольф под горло. Наверняка куртка или что она там носит остались в машине. Да, она на машине, и я даже знаю, на какой. Ничего, малышка, скоро ты начнешь мерзнуть. Точнее, ты уже мерзнешь. «Тебе не холодно?» Спрашиваю и делаю шаг к ней. Пятится невольно назад и прижимается спиной к зеркальной стене. «Нет», — отвечает и старается держаться подальше. Но я ей не даю и придвигаюсь еще ближе. Теперь ее офигенный запах забивается в ноздри еще сильнее. «Мне не холодно», — говорит уже взволнованно и смотрит на меня слегка расширенными глазами. Кажется, девочка начинает меня бояться, а это неправильная эмоция. Лгать некрасиво, Диана. Мне нравится ее имя. Оно ей подходит. Если держаться ближе к друг другу, можно легко согреться. Я нависаю над ней, упираясь обеими руками в стену, и вижу, как она судорожно глотает слюну. Выдыхает очень горячо, и там, где ее выдох дотрагивается до моей кожи, становится горячо, как после ожога. Сука, что за идиотская реакция? Никогда таких не было. Что в ней изначально шибануло меня по мозгам? Мне не холодно. Ты бы не мог отодвинуться от меня подальше? Лифт почему-то дернулся. Я невольно подхватила ее под талию, а она уперлась руками мне в грудь и тут же убрала руки, словно прикосновение ко мне ее дико испугало. «Отпусти!» Требовательно и даже в какой-то панике. «Не бойся, я тебя не собираюсь насиловать». «Я уже сказала, что я тебя не боюсь». «Боится. Еще как боится. Вот почему мне никогда не нравились целки. Вот это их ошизение, ужас. Но фак. Почему-то сейчас меня эта мысль не разозлила, а что ли вызвала удовлетворение. Что бы я сейчас ни сделал, у нее это будет впервые. Есть в этом нечто невероятно офигенное. Ее близость распаляет, и я чувствую, как мой дружок в штанах крепчает. Угомонись, тебе сегодня не обломится. Упал, успокоился. Мысленно говорю с членом, но он на меня явно забил. Ему нравится запах ее дыхания, легкая дрожь нежного тела. И да, сука, ее невинные огромные глаза. А еще говорят, глаза не возбуждают, только голые сиськи, письки и жопа. Нихера. Секс живет в глазах. Внутри, в голове. Он начинается во взгляде, и если вас хотят, нет ничего более возбуждающего, чем взгляд девушки, когда она течет от вас. Только по взгляду я могу точно понять, насколько у нее влажно между ног. Я не убрал руки, а она вся замерла и смотрит на меня, не шевелится. «Ты психолог, не трясись, я просто обниму и согрею». «Не надо». Звучит очень неуверенно и потерянно, а меня как кипятком окатывает, все мысли уже давно в штанах, пульсируют в налившихся яйцах и распирающем трусы члене. У меня встал на эту хромую малышку. Вот так просто, без единого прикосновения, только от запаха и взгляда. И это капец. Потому что меня начинает вести от похоти, и я вдруг понимаю, от чего меня настолько вставило. Ее правильность, ее скромность, как у послушницы монастыря. От нее за версту несет святостью, и мой внутренний дьявол хочет разорвать эту чистоту, плевать на ее сопротивление. Я хочу до нее дотронуться, чтобы нас обоих так не трясло. Я просто обниму тебя и все. Я не кусаюсь, правда? Резко привлек к себе и крепко обнял, прижимая к груди. Какое-то время она упирается руками мне в грудь, дергается, пытается вырваться, но когда чувствует, что я больше ничего не делаю, постепенно успокаивается. Стоим, молча. Мои руки полностью обхватили ее тело, и ее шелковистые волосы щекочут мне запястья, потому что мои ладони сжимают ее спину. Я ее поглаживаю и растираю. «Теплее?» — спрашиваю очень тихо и чувствую, как она кивает. Распахиваю кардиган и обнимаю ее так, чтобы спрятать под теплой тканью. Больше часа стоим вот так. Она успокоилась, насколько это возможно. Она — да. А я нахер нет. Ее нежная беспомощность прет меня все больше, прям распирает. Сука, спаситель. И это только начало. «Когда у тебя началось с наркотиками?» Тихо спросила я дурею, ощущая, как ее щека касается моей груди. В том месте жжет так, что кожа сейчас, кажется, вспыхнет. «Давно». «Не хочешь говорить о себе, да?» «Психолог, давай сеансы будем проводить у тебя в кабинете». Замолчала, а я не удержался и тронул ее волосы. Они у нее очень шелковистые, волнистые, и ощущать их под пальцами — редчайшее удовольствие. Мне вдруг пришло в голову, что обычно я знакомился с тёлками после того, как хорошенько отодрал их и надавал в рот. Иногда они, измазанные моей спермой, говорили, как их зовут. Выходил и тут же забывал. А ее имя на языке вертится, и хочется сказать его вслух. Она немного напряжена. Я понимаю, что вот так стоять ей, возможно, непривычно, а еще черт его знает, почему она хромая. И можно ли ей долго находиться в вертикальном положении? Надо ее усадить, и контакт будет теснее. «Психолог, я сейчас сяду на пол, а ты ко мне на колени, окей?» Отрицательно качает головой. «Конечно, такие хер согласятся, чтоб на них даже просто дунули. Что за херня у тебя творится в голове, малышка? Не любишь себя, да? Будем это исправлять, обещаю». Уселся на пол, облокачиваясь о стену кабинки. И ее вниз дернул так, что она почти упала на меня. От удивления охнула. «Не надо, я не хочу сидеть». «Я тоже не хочу, но стоять до утра столько часов — идиотская затея, тем более на полу сижу я, а ты посидишь на мне. Я ж тебя не трахаться приглашаю». Вспыхнула. Даже в полумраке знаю, что ее щеки зарделись и горят. Я бы многое отдал, чтобы увидеть, как они зарделись. Усадил к себе на колени. Она сопротивляется, сдвигается куда-то вниз, а я намеренно приподнимаю и сажаю выше. Мой член упирается четко ей в ягодицы. Она чувствует и подрывается, но я твердо усаживаю обратно. «Ты...» «Что? Называй вещи своими именами. Ты же у нас доктор». «Я не доктор», — воскликнула и попыталась отодвинуться от моей эрекции. Я точно знаю, что она вся красная. Я даже слышу, как тяжело она дышит. Фак, когда я буду ее ласкать, я хочу слышать, как эта святоша кричит. И я заставлю ее не то что кричать. Она у меня плакать будет и кончать. «Мне нравится называть тебя доктором, Диана. И да, у меня стоит на тебя. Это нормально, я мужчина, а ты красивая женщина, и ты сидишь на мне». «Нет». «Что нет? Ты не считаешь себя красивой, Диана?» Произнес ее имя и сжал талию обеими руками. Какая она тонкая. Могу полностью обхватить ладонями. Последний раз такая талия была у тёлки, которая решила сделать из себя подобие Барби и удалила несколько пар ребер. Было ощущение, что я трахаю трансформер. Молчит. Где-то очень далеко скребутся какие-то дурацкие угрызения совести, но я шлю их нахер. Нет во мне благородства, и пожалеть слабого я не умею. С детства не приучен, потому что жалость — это ублюдочное чувство. «Не держи меня так, я закричу». «Как так?» — спросил прямо на ушко, так, чтоб мое дыхание щекотало мочку, а еще совершенно игнорируя угрозу. «Просто отпусти». «Я не держу», с придыханием не сжимая, а поглаживая ее талию. Немного руки вверх и сожму маленькие грудки. От одной мысли об этом член чуть не разорвало. «Не могу держать? Вот так?» Сдавил за ребра и придвинул к себе так, что она упала мне на грудь. От неожиданности Диана всхлипнула. В голове вспыхивают картинки с тем, как она могла бы всхлипнуть, когда мой язык лизнет ее сосок. Они у нее, наверное, маленькие розовые, как и мочки ушей. Ощущаю ее грудь. Она упругая, твердая, как у совсем молоденьких девочек. Сука, увижу и кончу. Именно такое ощущение. Мне оно не нравится. Я всегда прекрасно контролирую свое тело. Спускаю только тогда, когда сам себе разрешаю. Все под совершеннейшим моим контролем. А сейчас нет контроля. Я его теряю. Мне кажется, он ускользает к ней в руки. «Не надо, ты обещал». Очень жалобно, но я уже ощущаю ее дрожь, ощущаю совершенно безошибочно всем своим нутром. Свободина поплыла. Она клюнула, и у нее не было ни малейшего шанса не клюнуть. От этой мысли меня самого рвет на куски. «Что обещал? Что не изнасилую тебя?» «Так я вроде не на тебе и мой член в штанах». «Прекрати!» — вскрикнула и принялась снова меня отталкивать, но я сломал сопротивление и прижал к себе снова. «Что прекратить? Обнимать тебя?» «Да!» — выпалила, и я усмехнулся. «И говорить вот это все. «Я парень, а ты девушка». Что в этом противоестественного? Просто прекрати. Мне это неинтересно, понял? Неправда, шепчу ей на ухо. Интересно. Я чувствую тебя, понимаешь? Зачем обманываешь? Кто научил тебя лгать, маленький доктор? Я не лгу, Дима! Она произнесла мое имя, и меня долбануло током. Так конкретно, что искры из глаз посыпались, сука. Мое имя не произносили несколько лет. Не помню, когда в последний раз его слышал. Но именно ее голосом оно прозвучало так охрененно, что у меня мурашки рассыпались по всему телу. Я бы хотел, чтобы она выкрикнула мое имя, когда я войду в нее. «Скажи мое имя еще раз». Осеклась, упирается мне в грудь, чтобы наш контакт не был таким тесным. Все. Пора отпускать, а не то я и правда наброшусь на нее. А это совсем не то, что мне сейчас нужно. А она вдруг перестает упираться, и у меня инстинктивно выходит расплющить ее о себя. И губы утыкаются ей в висок. Ощущаю под ними ее волосы. И запах свободенный сильнее врубает меня по всем рецепторам, сводя с ума до такой степени, что я сам готов застонать. Что это за херня происходит? С чем это связано? Почему меня так нереально плющит? Веду носом по ее виску, щеке, опускаясь ниже к шейке, прикрытой воротником гольфа. У нее очень нежная кожа, как у ребенка. Мне до адской дрожи хочется провести языком и попробовать на вкус. Она вдруг резко поднимает голову, и я встречаюсь с ее ошалевшим взглядом. Нас обоих простреливает. Я чувствую эту дрожь в унисон с моей. Даже дыхание звучит вместе рвано. И я читаю ее взгляд, потому что умею их читать. Пора выходить отсюда. Нажимаю кнопку у себя в кармане, включая сотовый. Сейчас я отправлю сигнал СОС на сотовый знакомого, и свет врубится. А дальше на второй раунд, маленький психолог. Мы только начали играть.